Глава 8. В деле воспитания развитие навыков должно предшествовать развитию ума. Аристотель. Артефакторику вела милая женщина лет 40, мадам Костелли. Ее аудитория разительно отличалась от деканата, так называлась полянка, на которой госпожа Мути проводила собрание факультета. Мы как будто попали в древнеримский амфитеатр. Нас рассадили по кругу в произвольном порядке, а сама мадам Костелли стояла в центре и опиралась на мощный и очень старый деревянный стол. Его ножки напоминали лапы льва, а поверхность была настолько расцарапана мелкими засечками, которые углублялись по краям, что я вначале приняла их за узор. «Приветствую 6 счастливец, которым повезло попасть ко мне на курс», — заявила мадам Костелли. У нее была короткая стрижка, открывающая острые элегантные ушки. «Эльфийка», — подумала я и снова вспомнила о Хелесе. Надо бы зайти к миссии и поинтересоваться, как у них дела. Кажется, девчонки жили в комнате под номером 2 на первом этаже. Я преподаю в Академии 2-й год, а до этого работала в Министерстве магических наук старшим артефактором. Я знаю о своем предмете все и даже больше, и с удовольствием поделюсь знаниями с вами, мои дорогие. От вас требуется только внимание и прилежность, и тогда вы даже сможете ходить на мои факультативы. Мадам Костелли прошлась вокруг стола. Ее стройная фигура в форменном коричневом жакете и юбке-карандаш смотрелась очень элегантно. Я вспомнила спор с мамой о том, могут ли красивые женщины быть умными, а умные хорошо выглядеть. Моя мама была умной, но совершенно не следила за своей внешностью. Отмахивалась от диет и правильного питания. Она считала ниже своего достоинства заботиться о таких мелочах. Гораздо важнее было пройти новое обучение, обсудить новую поправку к закону или окунуться в новое судебное толкование. Интересно, что бы она сказала сейчас насчет мадам Костелли? Она и умна, раз работала в министерстве на ответственной должности, и выглядела прекрасно. Кажется, у меня с моей склонностью к полноте появился новый кумир. «Магия!» — отмахнулась бы мама, и это было бы так в ее духе, что я улыбнулась. «Чему вы смеетесь?» Напротив меня встала немного рассерженная мадам. «Студентка Рудина, расскажите всем, и мы тоже посмеемся!» Упс. Во всех мирах и реальностях во время лекций лучше не летать в облаках. Я покраснела и потупилась. «На наших занятиях мы будем учиться собирать амулеты, наделять их силой, заставлять служить себе». Мадам Костелли послала мне выразительный взгляд и пошла дальше по кругу. «Будем разбирать древние артефакты, изучать, чем они могут быть опасны и как обращаться с ними. Одна моя выпускница устроилась экономкой в доме великого графа. Когда она разбирала чердак, то наткнулась на старинную шкатулку с замысловатой надписью на крышке. Она не смогла прочитать надпись и не стала открывать шкатулку. А почему? Кто знает?» «Прямо-таки лес рук», — съехитничала мысленно. Девочки, сидевшие вокруг, переглянулись. Вечером, когда приехал граф, и она показала ему шкатулку, выяснилось, что еще прабабки графа ее преподнес в качестве подарка незнакомый мужчина. Или прислала завистница, этого тогда выяснить не удалось. К счастью, прабабка обладала неплохим даром предвидения, поэтому смогла увидеть, что будет, если шкатулку открыть. В ней хранилось проклятие, не слишком сильное, иначе шкатулку бы отдали магам, но и не настолько приятное, чтобы позволить проклятию сработать. Всего лишь проклятие поноса. Вроде как прабабка собиралась на королевский бал, и кто-то захотел оставить ее дома при помощи шкатулки. Так что, милые мои, не стоит лезть неизвестно куда и неизвестно зачем. Первое правило артефакторики. Достаем тетрадки, записываем. Припечатала мадам, оглядываясь на нас. Лекция прошла интересно. Мадам давала общую информацию, в основном по технике безопасности, и иллюстрировала ее примерами как из своей жизни, так и из жизни ее выпускниц, которые писали ей письма пачками и в 100-миллионный раз благодарили. Наша лекция стоит первой. Под конец занятия у меня уже болели пальцы и ныла кисть. Писать пришлось много и быстро. Так что вряд ли вы успели познакомиться. Я-то вас уже изучила, загадочно усмехнулась она. Так что, девочки, вставайте по одной и коротко представляйтесь. Кстати, курировать ваш курс буду я, а не магистр Рейвс. Он будет занят выпускницами. Мне послышалось, или в ее голосе прозвучала издевка. Начнем с землянки. Алиса. Мадам взмахнула рукой, показывая, что нужно встать. Нехотя отложила ручку и встала. Ну, хоть в круг к себе не зовет, уже хорошо. Мне 19, фамилия Рудина. Я из другого мира. Хотела поступать на дизайнера интерьеров в следующем году. Пробубнила я и запнулась, не зная, что еще можно рассказать. Я стояла под столькими взглядами, что мне стало неловко. Никогда не любила выступать на публике, и пристальное внимание меня смущало. Только Киана смотрела дружелюбно. Остальные — с любопытством, интересом, будто я неизвестной науке зверушка, а кое-кто даже с недовольством. Как это я посмела встать и что-то сказать? Меня снова обжег чей-то недовольный взгляд, и я окончательно стушевалась. «Отлично, Алиса!» По голосу мадам Костелли не было понятно, серьезно она сказала или нет. «Расскажи, чем ты увлекаешься? Что тебе нравится?» Я запнулась окончательно. Зачем мадам меня спрашивает о таких личных вещах и зачем мне об этом рассказывать? Как это поможет или помешает учебе? Глупости какие. «Выпивать она любит», — вместо меня произнес кто-то. «Да?» — заинтересованно протянула преподша и развернулась на голос. «А ты откуда знаешь?» «Об этом все знают», — презрительно поджала губы незнакомая шатенка. Как и все, она была одета в форменное коричневое платье. Очень худенькое и высокое. Ее нельзя было назвать красавицей, но в то же время она была миловидна и явно готовилась к первому учебному дню. Волосы уложены в замысловатую прическу, а с правой стороны приколота заколка, блестящая всеми цветами радуги. Неужели из настоящих бриллиантов? Незнакомка невозмутимо смотрела мне прямо в лицо, ни капельки не смущаясь. Как будто не обо мне сейчас речь. Я вспыхнула от негодования. Подумаешь, выпила бокал пива в баре. Я уже совершеннолетняя, и в тот момент не думала, что меня перенесут в другой мир и предложат обучаться магии. Она специально меня провоцирует. «Ну что ж, Алиса, садись на свое место», — отпустила меня мадам и повернулась к всезнайке. «Твоя очередь, Лиана Вест». «Меня зовут Лиана Вест. Я...» «Дочь графа Эдгара Веста, заслуженного мага королевства и придворного мага его величества», сделала она эффектную паузу и гордо обвела взглядом остальных. «Раз ты такая высокородная, почему не осталась в столице? Зачем забралась в нашу глушь?» Подколола Киана. Сдвинув брови, она смотрела на всезнайку. Та же скривилась так, будто ей на подол прыгнула лягушка. «Киана Жлобс, Лацио, это еще не глушь. Возмущенно отозвалась мадам Костелли. «Какая-то жлобс будет мне указывать!» Презрительно выплюнула Лилиана. Моя новая знакомая вспыхнула. И что тут началось? Мадам Костелли безрезультатно пыталась призвать девушек к порядку, но укротить горячий нрав Кианы, как и сбить спесь с цинично скалящейся Лилианы, ей удалось не сразу. Пришлось призывать на помощь магию. Девочки пооткрывали пару раз рты, но, не издав ни звука, успокоились. Или отложили выяснение отношений на потом. «Остаетесь после лекции на отработку. Обе!» Грозно сдвинула брови мадам. «Будете отскребать детали для часов. Уж больно ржавые. И благодарите праматерь всех богов, что остальные я сдала в мастерскую. И еще раз услышу, что кто-то из вас устроил балаган...» Она сделала многозначительную паузу. «Отправлю на отработку к завхозу. Снег убирать. А у нас в феврале снега много». Не знаю, как другие, а меня угроза отработки впечатлила. И было жаль Киану, которая пострадала ни за что. Впрочем, у нее на этот счет было свое мнение. Заклинание мадам Костелли спало сразу же, стоило Киане переступить порог аудитории. «Лиана — жуткая выскочка», — жаловалась она в коридоре перед основами зельеварения. «И меня недолюбливают с детства. Каждый раз издевается из-за фамилии. Особенно бесит, когда она говорит, какая-то жлобс. А у меня, между прочим, очень редкая фамилия, и кроме моей семьи в Эманисе больше нет другого семейства жлобс». «Так вы знакомы?» «Да, наши матери дружат. Посещали одного и того же преподавателя по музыке. Вообще, моя мать из благородного семейства. Вышла замуж за отца по любви и, конечно, взяла его фамилию. А это Вест. Все время коверкает ее. Жлобс, жопс, — возмущенно затараторил Киана. «Ну да, это не слишком приятно», — согласилась я. Дальнейшее знакомство с однокурсницами прошло скомканно. Никто о себе подробно более не рассказывал, девушки вставали по указке преподавателя и говорили только имя и фамилию. Кроме Шатенки и Лоры, с нами учились рыжеволосая Нина Фарме и черненькая Зейна Ливорх. Следующая аудитория оказалась заперта, и мы вшестером рассредоточились по коридору. Лилиана стояла в отдалении, делая вид, что не с нами, а ожидает у соседней аудитории. С ней была такая же худенькая девушка, очень похожая на нее, словно родная сестра. Вроде как и Лора Гранде, если запомнила правильно. Игнорируя нас с Кианой, они о чем-то негромко переговаривались. «Оу, первый курс!» Перед аудиторией прямо из воздуха вышел высокий, очень худой преподаватель. «Заходите, заходите, прошу!» Мужчина был одет в мантию изумрудного цвета факультета зелья варенья. В руках он сжимал темно-зеленую кожаную папочку и оглядывал нас с живым любопытством. Ему было лет 50, и его голова уже изрядно полысела. «Занимайте места, дорогие дамы!» Он чинно пропустил нас всех вперед, а потом зашел и запер дверь. «Будем углубляться в таинственный мир зелий и ядов». «Почему ядов?» — заинтересованно пискнула Нина. Она заняла первую парту. К счастью, эта аудитория выглядела как самая обычная. Доска и парты по две в ряду. Мы, не сговариваясь, сели с Кианой во второй ряд. «Как же!» — всплеснул руками преподаватель и делано удивился. «Вы должны уметь различать все яды и основные приворотные зелья, чтобы не отравиться самим и суметь защитить своего господина». «Кого?» — высокомерно спросила Лилиана. Она, как и ожидалось, сидела вместе с Лорой Гранде. «Вроде бы и первый день, а у нас уже сформировались противоборствующие кучки», — недовольно подумала я. «Если вам захочется устроиться экономкой во дворец, мисс Вест», — добродушно отозвался преподаватель по зельям, — «то пригодится данное умение». «Вот еще!» — презрительно фыркнула Лилиана. Преподаватель, понимающе прищурился, а я подумала, с чего бы королевна с такими амбициями вдруг оказалась на факультете домоводства? Почему она и вправду не осталась в столице и не выбрала какой-нибудь суперпрестижный факультет? «Как знаете». Легко отмахнулся мужчина и мило улыбнулся. «Давайте знакомиться. Меня зовут Фаустель Ленорман. За ближайшие 4 года я сделаю из вас мастериц зелий варенья. Ну, или хотя бы готовить прилично научу». Подмигнул он нам, и Нина с Зейной рассмеялись. Лекция пролетела незаметно. Столько всего нужно было запомнить, что голова шла кругом. Но последнюю лекцию по экономике в хозяйстве я уже шла с чугунной головой. Если и здесь будет что-то новое и непонятное, то я просто взорвусь. К счастью, экономика во всех мирах — это все-таки экономика. Ничего сложного, да и понятия совпадали с земными. После лекции мы с Кианой бегом бросились на обед, ведь нас ждали важные дела. Мне предстояло пойти к ректору, и я даже не предполагала, зачем. А Киане отправиться на первую в своей жизни отработку. Никогда не думала, что в первый же день вляпаюсь в такое. Еще и перед куратором курса опозорилась. Закрушалась она, стоя перед раздачей горячего. «Забей. Костелли видел, что тебя подделали, Лилиана. И фамилия у тебя такая... говорящая. Думаешь, они очень ржавые?» Загрустила подруга и даже отказалась от десерта. «Мне кусок в горло не лезет. Как подумаю, что буду сидеть с Лианой и делить наказание, так прям выть хочется». «А ты подумай в другом ключе. Она тоже опозорилась, не ты одна». «Да, действительно». Киана заметно повеселела. Я взяла суп с сухариками, от волнения есть тоже не слишком хотелось. Только сжимающий желудок намекал, что после пропущенного завтрака пропущенный обед он не переживет. Поэтому я еще прихватила пирожок с капустой. Мы сели за длинный стол у самой стены и с аппетитом набросились на еду. Когда я дожевывала пирожок и подумывала над тем, чтобы пойти и взять еще один, подруга ткнула меня под локоть. «Смотри, лорд, на половине преподавателей!» Нехотя я подняла глаза. Действительно, обозначенный индивидуум садился за стол с какой-то симпатичной женщиной средних лет и одновременно учтиво здоровался с пожилым профессором. Мне показалось, что на него смотрели все, и преподаватели, и студенты. Почему-то это повышенное внимание к нему раздражало. Прямо звезда Академии, куда деваться. «Какой красавец!» — вздохнула Киана. «Молодой и декан. А держится с таким достоинством, прямо как король. Почему его невеста бросила, не понимаю. И в газетах об этом туманно писали. У меня от одного взгляда на него коленки трясутся, а я не из пугливых». Блондин тем временем уселся за стол и потянулся к вилке. А я оторопело переваривала информацию. О нем писалось в газетах. Ого, какого мы полета! «Какие у него длинные пальцы, как у музыканта!» Киана как-то умудрилась это разглядеть на внушительном расстоянии. «Мама рассказывала, что у истинных аристократов пальцы всегда длинные и узкие». Восхищенно выдохнула она и захлебнулась. «Надеюсь, что компотом, а не слюной». «Фу, разве можно так сильно сохнуть по кому-то, по человеку, который даже не подозревает о твоем существовании? Как минимум глупо». Я раздраженно подернула плечами и огляделась. Да, в этом магически одаренном мире девушки ведут себя странно. Я заметила порядка 10 плотоядно уставившихся на блондина. Они что, с ума все посходили? Парней не видели. То есть молодых симпатичных преподавателей? Интересно, а на Петра девушки также вешаются? Магистр довольно симпатичный, но в его сторону не летело столько томных взглядов. Или просто я не заметила? Как по насмешке судьбы, в зал с преподавательской стороны вошел Петр с незнакомой девушкой. Он очаровательно улыбался ей и даже отодвинул стул, когда они садились. Девушка глядела на него такими влюбленными глазами, что я сомневалась в ее адекватности. «В этом мире что, недостаточно парней?» «Он как принц из сказочного сна», — пропела тихо Киана, и я только что зубами не клацнула с досады. «Ничего в нем особенного нет», — буркнула я и потянулась за сумкой. «Парень как парень. Ничего ты не понимаешь?» — фыркнула на меня девушка. «Его мать — высокородная эльфийка. От нее лорду достался титул и великолепная внешность. Ты только посмотри на его волосы. Какой оттенок! А отец — инкуб из другого мира. Поговаривают, что они даже не венчались». Слушать дальше эти сплетни было невыносимо. С ужасным скрипом я отодвинула стул и встала. «Я пойду, пожалуй, а то к ректору опоздаю». «Ага, давай, увидимся в общаге», — отмахнулась от меня девушка и влюбленными глазами продолжила следить за блондином. На выходе я спросила у одного из поваров, как пройти в ректорат. Перевесила на плечо сумку и еще раз украдкой обернулась. Однозначно на этого лорда готова прыгнуть вся женская половина столовой. Неприятно, но пережить можно. Я всего лишь пару раз случайно столкнулась с ним в академии. Между нами не было ни разговора, ни каких-либо личных встреч. Ничего такого, о чем можно томно вздыхать. И почему я грущу? У меня нет шансов даже спокойно с ним поговорить, ведь он преподаватель. К счастью, хоть не мой. И зачем я о нем думала вчера? Не иначе, как от усталости.